Спустя 5 дней после нападения. Глава 24. Конор. В среду, в 10 утра, спустя 5 дней после исчезновения Клэр, Конор ехал по грунтовой дороге в Катамаунт-Блафф. Он заметил, что охранника, который обычно дежурил на въезде, не было на своем посту. Листья на деревьях начали распускаться, отчего лес по обе стороны дороги становился более густым, и тропинок почти не было видно. Этот анклав являлся абсолютно частной территорией, и если какая-то машина и могла попасть на нее, то только по этой дороге. Он мысленно вернулся к пятнице, к составленной им хронологии событий. Если Гриффин говорил правду, и он попрощался с Клэр сразу после завтрака, а об ее исчезновении стало известно только после 17:30 вечера, это дало кому-то 9 часов, чтобы устроить засаду, напасть на нее и увести ее или ее тело. Судя по свежести крови, временные рамки сузились до середины дня. Конор миновал подъездные дорожки соседей. Со стороны въезда с главной дороги по порядку располагались дома Коффинов, Локвудов, Хоуков, а в тупике на вершине утеса — Чейзов. Все они были оснащены камерами наблюдения, и полиция просмотрела записи, но из-за распустившейся листвы проконтролировать удалось лишь небольшие части дороги. Эксперты увидели, что в Катамаунт-Блафф въезжал грузовик службы доставки FedEx, позже выехавший с территории. Служба FedEx развернула программу по установке видеорегистраторов в кабинах и грузовых отсеках своих автомобилей. И обе записи были предоставлены полиции. Никакой подозрительной активности замечено не было. Грузовик обыскали на предмет следов крови, но ничего не нашли. Водителя допросили и отпустили. Заказ забрать посылку, за которой его отправили, действительно был оформлен Клэр, и на авиатранспортной накладной стоял номер ее банковского счета. Учитывая, что никаких других транспортных средств, кроме грузовика, транспортной компании замечено не было, ни камерами, ни невооруженным глазом, нападавший, должно быть, убрал тело Клэр одним из 2 способов. Либо по тропам, проходящим по заповедным местам, либо на лодке с пляжа. Тропы были слишком узкими для транспорта, даже для квадроцикла. Если Клэр была мертва, убийца мог, расчленив ее, разбросать части ее тела по лесу и в воды пролива. Или он мог заранее выкопать могилу, подготовить ее до пятницы и похоронить Клэр где-нибудь в лесу. Одно из самых известных дел Коннектикута, известное как «Убийство измельчителем», касалось Хелли Крафтс. Ее муж, Ричард, убил жену и пропустил ее тело через щеподробилку, которую арендовал и установил на мосту. Этот судебный процесс стал революционным в национальном масштабе, так как впервые обвинительный приговор был вынесен, несмотря на то, что тело жертвы так и не было найдено, только фрагменты зубов и ногтей. Расследуя исчезновение Клэр, полиция связалась со всеми компаниями по прокату спецтехники в радиусе 25 миль вокруг Блэк-Холла. Только 2 щеподробилки были арендованы на период, захватывающий ту пятницу, обе ландшафтными дизайнерами, которые ранее пользовались услугами данных компаний. Представители компании объяснили небольшое количество заказов на аренду тем, что это были длинные выходные. Их офисы работали в субботу всего 30 дней и были закрыты в воскресенье и понедельник. Арендаторы не захотели бы взять на себя дополнительные расходы. Подъехав к дому Чейзов, Конор припарковался на круговой дорожке и вышел из машины. Он заранее позвонил Форду и сказал, что им нужно поговорить. Он даже предложил подъехать туда, где Форд жил, но тот сказал, что находится в доме в Катамаунт-Блафф. Возле гаража, где произошло нападение на Клэр, были припаркованы Порше и внедорожник Мерседес. Конору стало интересно, какая из машин принадлежит Форду. Конор помедлил, взглянул в сторону лесной тропы. Он хотел пройти по пути, который собаки уже обыскали, и посмотреть, может быть, они или поисковая команда что-то упустили. Но сначала Конор решил поговорить с Фордом. Он постучал в парадную дверь и стал ждать. Когда никто не ответил, Конор обошел дом со стороны моря. Он поднялся по ступенькам с обратной стороны, заглянул в кухонное окно и снова постучал. По-прежнему никакого ответа. Студия Клэр находилась чуть ниже по склону холма в сторону пролива, и Конор пошел по лужайке, где скошенная трава липла к его ботинкам. Большое панорамное окно выходило на север в сторону дома. Приближаясь, Конор заметил две тени, двигавшиеся в студии. Он обошел беленое здание и увидел, что двойные двери, выходящие на пляж, закрыты. Конор громко постучал. Никто не ответил. «Полиция!» — крикнул он. «Пожалуйста, откройте дверь!» Он услышал приглушенные голоса внутри, но затем одна из дверей скользнула в сторону по стальной направляющей. В дверях стоял светловолосый молодой человек, который пытался улыбнуться и произнес: «Офицер?» «Детектив Рид, вы Форд?» «Нет, его брат Александр, мы вас ждали». «А Форд тоже тут?» «Да, он внутри». «Могу я войти?» — спросил Конор. «Конечно», — ответил Александр, бросив нервный взгляд через плечо и отступил в сторону. «Пожалуйста, входите». Конор вошел в большое светлое помещение. Он сразу же заметил молодого человека, лежащего на диване в другом конце комнаты, за верстаком, ящиком с инструментами и мольбертом Клэр. Александр подвел Конора к дивану. «Форд!» — позвал Александр. «Привет, детектив!» — отозвался Форд. Его похмелье было да нельзя очевидным. Казалось, он совершенно не хотел двигаться. «Здравствуй, Форд!» — поприветствовал его Конор. «Вы должны знать, если уже не слышали, в чем я абсолютно уверен, что мы с Клэр не ладили», — признался Форд. «Это относится к вам обоим?» — Конор взглянул на Александра. «Моему брату нравятся все», — ответил Форд. «Вот почему вы хотели поговорить со мной, так ведь? Потому что считаете меня плохим и считаете, что это сделал я, верно?» «Ты это сделал?» — спросил Конор. «Я даже не знаю, что такое это», — ответил Форд. «Ничего страшного», — сказал Конор. «Я просто хочу получить представление о Клэр. Почему бы тебе не рассказать, что могло с ней произойти?» «Мы тоже хотим это знать», — вмешался Александр. «Где она? Почему в гараже было так много крови? Все социальные сети гудят, что ее, возможно, убили, но это не может быть правдой». «Почему?» — поинтересовался Конор. «Она сильная», — ответил Александр. «Удивительная. Она боролась бы до последнего, и она...» «Ее здесь нет. Нет никакого тела. Она не умерла. Эти люди, которые пишут в Facebook, они ведь ее даже не знают. И они ошибаются». «Папа — окружной прокурор», — сказал Форд Александру. «Тебе не нужно выходить в интернет, чтобы узнать, как продвигается расследование. Просто спроси его». «А что говорит ваш отец?» — спросил Конор. «Что он с ума сходит, гадая, что с ней случилось», — ответил Форд. «Хочет, чтобы с ней все было в порядке, чтобы она вернулась домой. Он считает, что копы делают недостаточно». Конор проигнорировал последнее замечание. «Он думает, что она сможет вернуться домой?» — спросил он. Форд пожал плечами. Конор не сводил с него глаз. «Парень говорил так, будто у Клэр был выбор». «Как ты думаешь, что с ней случилось?» — повторил свой вопрос Конор. «Понятия не имею», — ответил Форд. «Александр, ты сказал, что Клэр сильная, и она бы сопротивлялась. Что заставляет тебя так думать?» — спросил Конор. «Если вы видели ее работы, произведения, которые она создает, и послания в них, заявления об окружающей среде, человечности, насилии, вплоть до жизни и смерти, ей не все равно, и она говорит то, что считает нужным сказать. Она непримиримая, она борется с тем, что считает неправильным». «Да она ничего не знает о насилии», — возразил Форд. «Ну, через папу», — ответил Александр. «По делам, над которыми он работает». «Если вы задаетесь вопросом, Клэр не подвергалась домашнему насилию», — сказал Форд. «Как и моя мать. Или та, другая. Эллен». «Хорошо», — ответил Конор. Он помолчал, наблюдая за реакцией Форда на его следующий вопрос. «Кто такая Эллен?» «Кто-то, с кем мой отец встречался в колледже, и Клэр одержима ею. Ей не нравится думать, что отец был с кем-то до нее. Она хотела бы забыть, что папа был женат раньше. «На нашей маме», — ответил Форд. «Она говорила об Эллен?» — спросил Коннор. «Нет», — ответил Александр. «И думаю, мой брат ошибается в том, что Клэр одержима ею или еще кем-то. Она художница, ей любопытно». «Позвольте мне спросить вас вот о чем. Почему вы, ребята, сегодня здесь, в студии Клэр?» «Потому что у меня чертово похмелье», — ответил Форд. «Прошлым вечером я не хотел ехать домой пьяным. И у меня нет желания находиться в главном доме, где может появиться отец». «А почему это должно быть проблемой?» — поинтересовался Коннор. Форд просто уставился в потолок. «Наша мать ушла, потому что она предпочитала пить, чем быть с ним». «С нами», — ответил Александр, глядя на Форда. «И наш отец переживает за Форда». «Я не алкоголик», — возразил Форд. «Как ты относишься к Клэр?» — спросил Коннор. Форд усмехнулся. «Я же говорил вам, что мы не ладили. Я не хотел, чтобы с ней случилось что-то плохое. Но пью не поэтому». «Почему же тогда?» — задал вопрос Коннор, принимая во внимание, что Форд дважды употребил прошедшее время, как будто она не вернется. Форд поджал губы и крепко зажмурился. Коннор увидел боль, отразившуюся на его лице. Александр не сводил глаз с брата, нахмурив брови от беспокойства. Он посмотрел на Коннора. «Кое-кто, кого Форд любил, умер», — ответил Александр. «Мне очень жаль», — произнес Коннор. Форд не отреагировал. «Можете мне сказать, кто?» — спросил Коннор. «Салли», — пробормотал Форд и отвернулся к стене, возможно, для того, чтобы брат и Коннор не увидели его эмоций. Пульс Коннора участился. Упоминание Форда в письме с Салли Бенсон теперь обрело смысл. Коннор стоял лицом к большому окну и заметил высокую молодую женщину с каштановыми волосами, бегущую по траве не от дома, а со стороны пляжной дорожки, ведущей к Хамбардс-Пойнт. Александр тоже ее увидел и встретил в дверях. Она бросилась в его объятия. «С Фордом все в порядке?» — спросила она. «Да», — ответил Александр и взглянул на Коннора. Молодая женщина проследила за его взглядом. «Ой!» — испуганно воскликнула она. «Я не знала, что тут еще кто-то есть». «Я детектив Риц, а вы?» «Эмили Коффин», — ответила она. «Девушка Александра. Прошу прощения, я не вовремя». «Вовсе нет», — произнес Коннор. «Он расследует, что случилось с нашей мачехой», — пояснил Александр. Он держал Эмили за руку, и она прижалась к нему всем телом. «Вы дочь Нила и Абигейл?» — спросил Коннор, стараясь вспомнить всех соседей. «Я их племянница. Живу в Стонингтоне». «Вот так они с Александром и сошлись», — бросил Форд через плечо. «Мы с ним живем в домике для гостей, принадлежащем ее семье. Близость лишь усиливает любовь. Мы присматриваем за домом, когда родители Эмили в отъезде», — объяснил Александр. «Эмили, а вы знаете Клэр?» — спросил Коннор. «К сожалению, не очень хорошо», — ответила Эмили. «Я не так часто здесь бываю. Но она мне очень нравится, она всегда так добра ко мне. Это ужасно. Репортеры продолжают говорить о крови». Она выжидающе уставилась на Коннора, как будто ждала, что он что-то скажет. Но Коннор молчал. «Отец говорит, что больше никогда не зайдет в гараж», — сказал Александр. «Могу себе представить», — воскликнула Эмили. «Кровь все еще там? Я имею в виду не саму кровь, а пятна. То, что можно увидеть с помощью этого химического вещества в ультрафиолете». «Они навсегда там останутся», — сказал Александр, обнимая ее. Коннор заметил, что Александр взглянул на Форда, но тот не пошевелился, он по-прежнему лежал. «Форд», — обратился к нему Коннор, — «когда ты сказал Салли, ты имел в виду Салли Бенсон?» «Да», — ответил за брата Александр. «Ты ее любил?» «Да», — пробормотал Форд. «Она была замужем, старше моей матери. Я все это слышал, но все это не имело значения». «Когда ты видел ее в последний раз?» — спросил Коннор. «За два дня до взрыва», — ответил Форд, садясь и пошатываясь, хотя все еще был на кушетке. «Мы поссорились, я был гребаным козлом. И она, мать твою, покончила с собой, потому что...» Он подавился рыданиями. «Из-за чего?» — спросил Коннор, отмечая тот факт, что, по мнению Форда, Салли совершила самоубийство. Или Форд хотел, чтобы Коннор так думал? Форд покачал головой и не смог вымолвить ни слова. «Форд рассказал ее мужу», — поделился Александр. «Он рассказал Дэну, но сделал это не из злобы, но действительно любил Салли. Хотел быть с ней, вот и все. Он думал, если Дэн узнает, ей будет проще от него уйти. У нее не останется выбора». «Ты разозлился на нее?» — спросил Коннор. «Когда она не бросила мужа, когда вы поссорились?» «Да», — ответил Форд. «Потому что я никогда, черт подери, даже не спал с ней. Она хотела кого-то другого. Я говорю не о ее муже». «Ты скажешь мне, кого?» — попросил Коннор. «Эдварда», — ответил Александр. «Кто это?» «Эдвард Хоук», — сказал Форд. «Наш сосед живет в двух шагах отсюда. Я плавал в их бассейне. Слоун я тоже рассказал. Его жене, лучшей подруге Клэр, рассказал прямо здесь». Форд махнул рукой на студию. «Сказал ей, что у Эдварда роман с Салли. У нас было неплохое розовое вино. Я выпивал с дамами, пока рассказывал Слоун о том, как ее муж ей изменяет. Зная Клэр, можно предположить, что это вино доставили прямо из Франции, прямо из Прованса. Она любила такие вещи». «Прекрати сейчас же», — потребовал Александр. Он отпустил руку Эмили и подошел к брату. «Клэр любила тратить папины деньги», — продолжил Форд. «Я не хотел причинять ей вред из-за этого, это просто факт. Сидела тут и распивала дорогое розовое вино со Слоан. Она была так называемой художницей. Но сколько она могла заработать на той фигне, которую делала?» «Салли была полной противоположностью, никогда ничего не брала у Дэна. Она была успешной деловой женщиной. Как можно не восхищаться ею?» «Это событие стало для Форда травмирующим», — сказал Александр. «Вся семья сходит с ума по Клэр. Что бы он там ни говорил, Форд тоже переживает. А тут еще Салли. Вы должны его понять, детектив. Наша мать бросила нас, когда мы были маленькими, и с тех пор все шло не так, как надо». «Печальные мальчики, потерянные близнецы», — обнимая Александра, произнесла Эмили. «Печальные, но не потерянные», — поправил Александр, глядя через ее плечо на Форда. «Морально изуродованные, а не печальные», — вставил Форд. «Я ухожу отсюда». «Лучше не садись за руль», — попросил Коннор. «Не переживайте. Я пойду в свою старую комнату. Теперь, когда Клэр здесь нет, я не получу втык за то, что сплю там. Как вы думаете, почему мы живем в получасе езды отсюда, в доме Эмили?» «Потому что Клэр не хотела видеть нас здесь». Шатаясь, Форд вышел из студии. «Не хотела». «Опять прошедшее время», — подумал Коннор. «Как будто Форд знал, что Клэр не вернется». Александр шагнул к двери, собираясь последовать за братом, затем повернулся и посмотрел на Коннора. Он не это имел в виду. «Что именно?» — спросил Коннор. «Как будто он рад, что Клэр нет», — ответил Александр. «Он такого не говорил», — возразила Эмили. «Знаю, но вся семья находится под следствием. Я прав, детектив?» — спросил Александр. «Главным образом Форд?» «Мы должны отработать каждую зацепку», — ответил Коннор. «Послушайте», — сказал Александр, — «мы сделаем все, чтобы помочь вам найти Клэр, даже Форд. Он просто слишком много выпил и расстроен из-за Салли, и он не в себе». «Я понимаю», — ответил Коннор. «Спасибо вам обоим, что уделили мне время», — он кивнул Эмили. «Если кто-то из вас что-нибудь вспомнит, просто позвоните мне. Пожалуйста, передайте это и Форду тоже». Он протянул свою визитку Александру, но тот отступил назад, вытянув руки по швам. «Спасибо, но если мы что-то вспомним, то расскажем отцу», — произнес Александр, не улыбаясь. «Никто не хочет найти Клэр больше, чем он, а он — окружной прокурор». «Так оно и есть», — согласился Коннор. «Знаете, он все время поддерживает полицию. Расследование в отношении моего брата может серьезно испортить его шансы». «Ты говоришь о его шансах стать губернатором штата?» — поинтересовался Конор. «Да», — ответил Александр. «Мой отец хороший человек, лучший из всех. А у моего брата есть некоторые проблемы, но он никому не причинил бы вреда». «Понятно», — ответил Конор. «Странно», — подумал Конор, направляясь к своей машине. В словах Александра явно чувствовалась угроза в его сторону. «Если будете вести расследование относительно Форда, и, возможно, Гриффин не станет так активно поддерживать полицейских». Конор пропустил эту угрозу мимо ушей, но она показала ему, насколько Александр был предан своему брату. Конор посмотрел на лес, который тянулся на восток от Катамаунт-Блафф. Многочисленные тропы были заросшими, но если Клэр увезли не на машине или лодке, то это был единственный другой возможный путь отхода. Сотни акров леса и болотистых земель, чтобы избавиться от тела. Тщательные поисковые работы ничего не дали, но Конор хотел сам пройти по тропе. Он остановился на краю прибрежного леса. На юге располагались пролив Лонг-Айленд и длинная полоса песчаного пляжа с каменистыми бухтами. К северу от леса простиралось солончаковое болото, полное тростника, ручьев и шестов, поддерживающих гнезда эгретов. Конор бросил взгляд вниз на дорогу, ведущую в Катамаунт-Блафф, где пожилой седовласый мужчина в брюках цвета хаки и зеленой рубашке с длинными рукавами заметил Конора и вяло помахал ему рукой. Конор допрашивал Уэйда Локвуда только один раз, сразу после исчезновения Клэр. Но он узнал самого старшего жителя Катамаунт-Блафф и помахал в ответ. Вглядываясь в чащу леса, Конор не видел никаких троп, только небольшие промежутки между деревьями. Были ли это следы оленей или отпечатки лап на песчаной земле? В любом случае, он собирался следовать по ним. Конор не был большим любителем природы. Ему нравился берег, но главным образом с крыльца берегового бара. Иногда они с Кейт летали на Блок-Айленд, чтобы прогуляться по лощине Родмана. Его брат Том посвятил свою жизнь океану, а Кейт — небу. Но Конор с тех пор, как стал полицейским, привык к шоссе, прибрежным городкам, городским и пригородным местам преступления. Он протиснулся между двумя соснами, вдохнул запах хвои и направился в темную неизвестность.